Передо мной был ребенок-оборотень, одно присутствие которого рядом со мной может нанести вред моей репутации, а также несет потенциальную опасность окружающим каждое полнолуние, не говоря уже о том, что я являюсь по сути убийцей ее отца, отчего она может попытаться убить меня, если узнает об этом. Логичнее всего оставить ее здесь и отправиться заниматься поисками нужных ингредиентов для своего ритуала улучшения или другими многочисленными задачами, дабы предотвратить возможность возникновения катаклизма, но, стоящий под падающими с неба хлопьями снега Чинтао с мертвенно-бледной кожей и улыбкой смотрел на меня, карикатурно поглаживая свою отсутствующую бороду. «Спасай тех людей, кто этого заслужил. Если сможешь, то спаси мир, заодно и выполнишь свою цель. Так сказать, будь героем. Ты чокнулся. Возможно, тогда чокнулся не он, а я». Вздохнув от мыслей о будущих проблемах, опускаюсь на колени и бережно поднимаю худое тельце, мысленно составляя свой маршрут к одному из выходов из подземелья, чтобы не столкнуться с одним явно злым чернокнижником, чья выстроенная сложная интрига обернулась для него простым пшиком в итоге. Часть 73. Разбор полетов. Разбор полетов. Официально этот особняк не числится в каких-либо документах магического мира, а в магловском мире вся эта территория площадью в 310 квадратных километров является заповедником. Поиски учителя Данны Вольт и рабочих, основанной притворяющейся алхимиком вампиршей мануфактуры «Рассвет», пока не увенчались успехом. Касательно. Достаточно. Демид Морозов, великий князь и лидер фракции аристократов магического мира, что держит под своей властью практически весь север России вплоть до Уральских гор, с нахмуренным лицом указал пальцем на разрушенный особняк, по всей территории которого ходили специалисты, относящиеся официально к отделению магического министерства, что фактически было в первую очередь подчинено фракции Морозовых. Кто-нибудь может назвать мне имена людей, что устроили целое сражение с группой вампиров, едва ли не маленькую войну, в котором по сведениям пары сбежавших пленников непосредственно участвовали высший вампир, опытный некромант и химеролог, а также какой-то сумасшедший с мечом, отрубающий головы высшим вампирам. Аристократ, отвечающий за эту область, секретарь великого князя и волшебники, ответственные за расследование произошедшего инцидента, неловко опустили головы. Фигура великого князя из рода Морозовых, обычно похожая на добродушного купца, любящего выпить бокал пива в свободное время, в этот момент больше напоминала разбуженного из зимней спячки медведя. Злого и массивного медведя, на пути которого никто из присутствующих не хотел бы оказаться. «Тогда еще раз скажите мне, кто получил информацию о том, что тут произошло?» Сведения о больших магических возмущениях в этом месте поступили из отдела прорицателей. Один из служащих министерского отделения быстро ответил на вопрос князя, а отдел надзора за территорией, получается, в это время спал? Они не получали никаких сигналов от чар. Граф Глухов, худощавый аристократ с постным лицом, сделал шаг вперед. «Слушаю, ваше сиятельство. Проведешь проверку отдела надзора. Разрешаю использование зелья правды в случае нужды. Также уточнишь, кто именно из отдела прорицаний дал столь точную информацию об этих возмущениях, и свяжешься с людьми из Ордена Зари. Пусть и у этих пафосных засранцев голова будет болеть. Можешь идти. Все будет выполнено, ваше сиятельство». Худощавый мужчина коротко кивнул и отошел в сторону, дабы затем аппарировать. Демид Морозов повернул голову к другим присутствующим волшебникам. «Проверьте все поселения, где за последние месяцы была эта Вольт или как ее там на самом деле зовут, а также ее знакомых. Также проверьте иностранных граждан и любые другие подозрительные явления, которые могли произойти в этих поселениях, а также найдите мне тех наглецов, которые считают, что могут творить на моей земле без моего разрешения все, что угодно. Не будет результатов, полетите со своих должностей, а теперь прочь». Едва ли не бегом несколько волшебников за десяток секунд исчезли с глаз своего высокого начальства. Устало вздохнув, глава рода Морозовых снова перевел взгляд на разрушенный особняк, на котором виднелись подпаленные от молнии и черные остатки распавшейся плоти вампиров на земле. «Рахман, смерть двух высших вампиров подтверждена?» Терпеливо ожидающий приказов своего господина секретарь поправил свои круглые очки. «Частично да, господин. Остатки одной женской особи в подземелье более чем на 50% совпадают с данными из архивов, касающихся описания остатков высших вампиров, несмотря на последствия неизвестного заклинания пятой категории, примененного против вампиров. Что касается других остатков, которые были перемешаны с первыми, исследователи затрудняются ответить четко. Ясно. Видимо, я слишком долго был расслаблен, если уже не знаю, что творится на моей земле. Свяжись с секретарем Елиаса фон Винтера, нового министра магической Германии, и сделай запрос о моей встрече с ним. В возможной войне с вампирами нам нужно больше союзников. Ха-ха-ха. Ну ты и умора, Александр. У тебя точно было два высших вампира, или это было два старших вампира? Закрой свою пасть, шлюха. Ой-ой, это задело твои чувства, тупоголовый имбецил. Скривив лицо, глава клана Малковиан недовольно посмотрел на проекцию брюнетки с соблазнительным зрелым телом, чувствуя унижение и проклиная про себя двух подчиненных, что умудрились сдохнуть от рук смертных, когда он уже строил планы по увеличению количества высших вампиров в своем клане с помощью святой реликвии, дабы затем попытаться занять первое место среди глав кланов, подвинув Макери. «Я считаю, что сейчас нам не стоит ссориться. Глава клана Малковиан, вы можете нам рассказать, при каких обстоятельствах погибли ваши подчиненные?» Одетый в белые одеяния поднебесный мужчина с длинными прямыми волосами черного цвета, часть которых была закреплена сверху необычной для европейцев белой заколкой из неизвестного металла, мягко обратился к русоволосому собеседнику, но каждый понимал, что это не был вопрос, это был приказ. Фыркнув и полностью успокоившись, Александр ответил: «Мне неизвестны все подробности, так как волшебники успели попасть на место их окончательной смерти раньше моих слуг, забрав остатки, но я могу сказать точно, кто принимал непосредственное участие в сражении с ними. И кто же? Неужели снова тот британский писака, оставивший в дураках покойного Инвидию в прошлый раз, отчего нам придется ждать новую бульварную книжку вроде «Встреч с вампирами»?» На язвительный вопрос Кармиллы, чуть не заставивший его вновь скривиться от ярости и унижения, высший вампир лишь сверкнул глазами и ледяным тоном ответил: «Елизар Драгов». В холодном помещении воцарилась гнетущая тишина, когда созданные с помощью искусства крови проекции молча уставились на главу клана Малковиан. «Это точная информация?» «Да». «Какого хя этот ублюдок еще жив?» Едва ли не зашипев, брюнетка громко выругалась с отчетливой ненавистью в глазах. Обычно молчаливый глава клана Искариот в монашеской робе подал голос: «Этот грешник весьма изворотлив в своих попытках уйти от смерти. Ради своей великой миссии из мести за былое поражение избранного богом предка нам следует позаботиться о нем. Вы можете сказать, по какой причине Елизар Драгов решил напасть на них?» Молча выругавшись на нового главу клана Вентру, Леонеля, задавшего ему вопрос, на который он не хотел отвечать, русоволосый мужчина все же ответил правдиво, не решившись лгать в присутствии Искариота, что был гласом Божьим: «Моим подчиненным удалось забрать у него реплику Святого Грааля. У тебя есть осколок реликвии единственного главенствующего сейчас в мире Бога, чьи слуги принесли нам столько проблем, и ты ничего нам не сообщил». Глава клана Макери раскрыл шире обычно прищуренные глаза, холодные равнодушные глаза чудовища, чей срок существования давно перевалил за тысячелетие, посмотрели прямо на главу клана Малковиан. Русоволосый мужчина безумно улыбнулся: «Был. И я не подчиняюсь тебе или кому-либо из присутствующих, если вы не забыли, чтобы докладывать о всех своих действиях». Единственная представительница женского пола зло улыбнулась: «Ты отказываешься от нашей миссии?» «Нет, но ради секретности я проводил самостоятельные исследования реликвии и поставил ради ее защиты двух высших вампиров, но они не справились и сдохли, как и те семь кланов из прошлого по вине этого чернокнижника». Главу клана Ласамбра, у которой был давний конфликт с главой клана Малковиан, такой ответ не смутил. Жалкие отговорки. Тогда с этим смертным была куча других смертных и слуг бога, а сейчас он лишь прячущийся от всех шавка. «У тебя хорошо поставлен язык, чего не отнять, шлюха. Но это именно мой клан смог заполучить временно осколок реликвии из рук этой шавки, а твои ищейки не смогли даже найти ее. И тебе, Кармилла, Александр». Услышав спокойный голос главы клана Макери, пара высших вампиров замолчала. «Наши кланы действительно не обязаны докладывать друг другу, но ради общего дела с этого момента нам всем следует сообщать друг другу о получении в руки реликвии или их частей, как это сегодня сделаю я». С отчетливым удивлением в глазах главы кланов уставились на проекцию мужчины в белом одеянии, что держал в руке старинную флейту. «Реликвия тьмы в наших руках, и хоть моим подчиненным не удалось заполучить тех, кто мог бы реализовать ее полный потенциал, но с помощью нее мы можем ослабить печати на предке, которые держат его во сне и не дают нам возможности его найти. Сколько нужно времени для этого? Глава клана Искариот с торжественным лицом посмотрел на флейту, что служила вместилищем и проводником божественной силы иного бога, но в то же время могла послужить их целям. Не более 2 десятилетий. Первое, что ощутила девочка при переходе из сонного состояния в сознательное, было ощущением мягкости и уютного тепла, из-за которого желание подняться с кровати моментально пропадало, сменяясь желанием проигнорировать свою рабочую смену в шахте или добрую волшебницу, что на самом деле оказалось не доброй и не волшебницей, а вполне себе злой вампиршей, желающей принести ее в жертв. Сонно ворочившаяся в кровати Эльза Олькот широко раскрыла глаза, тупо уставившись вверх, на ткань незнакомой палатки. Спустя секунду Олькот попыталась быстро вскочить с кровати, но запуталась в одеяле, едва не свалившись лицом вниз. Рефлексы оборотня выручили свою хозяйку в столь неловкий момент, отчего юная обладательница магического дара все же смогла приземлиться на ноги, резко оттолкнувшись руками от земли и сделав сальто в воздухе, чтобы затем настороженно замереть. В взбодрившийся от ранних физических кульбитов тела разум девочки пришла мысль о том, что правильнее было сначала прикинуться спящей и с помощью своих обостренных органов восприятия определить наличие возможного неприятеля в помещении, а не устраивать столь шумный подъем, отчего Эльзе хотелось произнести несколько непечатных слов, услышанных от взрослых оборотней в крайнем, но та усилием воли подавила столь глупый порыв и начала настороженно оценивать обстановку, отметив про себя, что ее переодели в пижаму. Место, где она оказалась, представляло собой внутреннее помещение огромной палатки, где кровать вместе с несколькими стульями и тумбой были отделены ширмой от иного помещения, в которое она опасливо заглянула, дабы увидеть подобие гостиной с кухней и выходом наружу. В уме уже представив размеры самой палатки, если внутри удалось разместить едва ли не целую трехкомнатную квартиру, Олькот начала обдумывать возможность того, что ее подобрали какие-нибудь цыгане. Цыгане же тоже в палатках вроде живут и ведут кочевой образ жизни, ну или так она слышала. Впрочем, это ничего не объясняло. Где эта Данна Вольт, что притащила ее в жуткое подземелье, дабы принести в жертву? Или это были галлюцинации из-за отравления газами в шахте? Хотя логичнее было бы считать, что она должна была умереть, судя по последним воспоминаниям, но эта палатка отнюдь не походила на загробный мир. Да и она чувствовала себя сейчас так прекрасно, что она уже не помнила, когда чувствовала себя так хорошо. Вроде тогда, когда жила с отцом. Возможно, ее спасли, было зародившуюся надежду подавили воспоминания о ее похитителях, выживании на улицах Берлина, а затем уже в резервации оборотней. Каждый раз, когда она оказывалась в новом месте, приходил какой-нибудь волшебник и разрушал все ее надежды на лучшие. Да и минувший год дал ей уяснить одну простую вещь. Добра без мотива нет. Если кто-то готов сделать тебе добро, то за этим должен стоять мотив. Будь то поднять себе самооценку или свою репутацию среди других людей, но скорее всего что-то намного хуже. И ей лучше сейчас как можно скорее сбежать от неизвестных доброжелателей, что вполне могли подготавливать для нее новый круг ада. Так и не найдя никого в палатке, Олькот, разглядев через выход лес вдалеке, решительно направилась наружу. «Доброе утро!» Светловолосая девочка замерла, опасливо смотря на устроившегося в кресле около палатки золотоволосого мужчину, что в этот момент читал книгу. «Я предполагаю, что после столь долгого сна ты хочешь», напрягшись всем телом, увидев за спиной вполне обычного размера палатку, в которую уж точно не могла поместиться кровать, Эльза осознала, что сидящий перед ней блондин был волшебником. Побег от волшебника на открытой местности был бы чистой глупостью, а значит ей ради собственного будущего, пока противник был расслаблен, нужно было позавтракать. Волшебник с невозмутимым лицом протянул руку к бросившемуся к нему оборотню, что хотел расцарапать ему глаза или сломать волшебную палочку, и, схватив за девичью ручку, во время чего она почувствовала пробежавшее по телу тепло, швырнул ее вверх. Чувствуя странную легкость в теле, Олькот непонимающе уставилась на всю отдаляющуюся землю. Понимание того, что она сейчас уже парит в 5 метрах над землей и все дальше отдаляется от нее, заставило ее панически задвигать руками в воздухе, словно она оказалась в озере, а не парила в воздухе. «Опусти меня на землю». «Хорошо». Все так же сидящий в кресле неизвестный волшебник взмахнул появившейся в его руке волшебной палочкой. Стремительно набирающее высоту тело девочки начало также стремительно ее терять. Увидевшая быстро приближающуюся землю Эльза громче прежнего закричала: «Стоп, стоп, стоп, останови!» Закрыв глаза от страха, девочка завизжала, пока не почувствовала, что ее тело перевернулось и плавно опустилось на что-то мягкое. Открыв глаза, Эльза осознала, что оказалась в кресле, в подлокотнике которого сразу же вцепилась, боясь вновь бесконтрольно улететь вверх, и затравленным взглядом вперилась в сидящего напротив волшебника. Тот с безучастным лицом снова взмахнул волшебной палочкой, отчего между ними появился широкий стол. Спустя несколько секунд различных телодвижений волшебника перед оборотнем оказался заставленный различными распространяющими аппетитный аромат блюдами, отчего желудок последний невольно заурчал. «Предлагаю сначала хорошо позавтракать, а потом мы уже обстоятельно поговорим. Кто ты?» «Гилдерой Локхарт, странствующий писатель, могущественный волшебник и успешный предприниматель. И вы, леди, очень мне помогли недавно, отчего я хотел бы вам оказать помощь». С сияющей улыбкой золотоволосый волшебник, отложив в сторону книгу, поднес ко рту чашку чая. Подозрительно прищурив глаза, девочка обвела взглядом стол, а затем с новым осознанием осмотрела всю обстановку и свое тело, вспомнив об одном могле с доброй улыбкой, что пытался пригласить ее к себе домой. «Ты педофил?» «Пфффф». Часть 74. Месть и проблемы опекуна. Месть и проблемы опекуна. Можешь не благодарить за столь быстрое путешествие. Мне и так известно, насколько я хорош. Вдохнув и выдохнув воздух, стараясь удержать свой завтрак внутри своего тела после операции, Эльза Элкотт негодующе взглянула на золотоволосого волшебника, что уже убрал руку с ее плеча. Перед появившейся парой находился небольшой одноэтажный дом с разбитыми стеклами и стеной, покрытой разросшимся плющом, что с приходом осени уже начало иссыхать. Светловолосая девочка грустно посмотрела на свой бывший дом, окончательно избавляясь от последней надежды на то, что ее жизнь может вновь стать такой же, как была прежде. Ведь ее отец не ждал свою дочь дома, а согласно словам волшебника, что стоял сейчас рядом и провел раньше какой-то неизвестный ритуал с использованием крови, уже умер. Ольга почувствовала, как к ее горлу словно подступил ком, а глаза начало щипать. «Я пойду осмотрюсь». Давно не наслаждался природой Чехии. Посмотрев на развернувшегося Гилдероя Локхарт, что с непринужденной походкой начал обходить территорию дома, Эльза медленно вошла в дом. Покрасневшие глаза взирали на залетевший внутрь мусор, перевернутую мебель и грязь, пока в сознании всплывали воспоминания о прошлом, а из груди словно вынули стержень, что все это время не давал ей согнуться под давлением окружающего мира. Пара девичьих ладоней сжались в небольшие кулачки. Мысль о том, что где-то ее ждут, все время придавала ей сил. Хоть разумом она понимала, что это может быть не так, что она скорее всего умрет, в своей форме оборотня наткнувшись на звезду Авроров, или всю жизнь проведет в резервации для таких, как она. Но, когда она своими глазами увидела дом, из которого ее прямо похитили, чувство потерянности и одиночества полностью ее охватило. Ее желание вернуться домой сбылось, но отнюдь не так, как она того действительно хотела. Пройдя до своей комнаты, светловолосая девочка быстро нашла на полу потрескавшуюся рамку с фото, которая не заинтересовала ни одного из искателей наживы, что за это забрали отсюда все, что можно продать. Рукой стерев пыль со стекла, Ольга секунду рассматривала улыбающегося небритого мужчину, держащего за руку маленькую девочку, на лице которой сверкала солнечная улыбка, после чего направилась прочь. Без ее отца это место было не более чем заброшенным зданием, одно нахождение в котором наводило на нее грусть. Закончила, девочка посмотрела на золотоволосого волшебника, самовлюбленного, самоуверенного, бесшабашного, любящего драматичность с пафосом придурка, что был невероятно силен и опасен. Особенно это стало понятно девочке, когда тот взял да вернул ей стертые магией воспоминания, в одном из которых этот Локхарт по сути с помощью какой-то легилиминдии или лиминции покопался в ее мозгах, как у себя дома, а в другом воспоминании она стала невольной свидетельницей смерти одного из оборотней, что разозлил Данну Вольт, и чуть сама не померла, если бы не ее магический дар, из-за которого ее пощадили. В тот момент девочка, осознав, что волшебники могут прекрасно играться с мозгами других волшебников и большей части нелюдей, а не только маглов, решила, что лучше оказаться обнаженной перед обычным любителем помоложе, чем один на один с таким разумником. Педофилу она еще может оторвать причиндалы, а разумник может сделать из нее послушную собачку, просмотреть самые сокровенные мысли, после чего оставить полностью убежденной в том, что ошейник на шее – это то, чего она хотела всю свою жизнь. Олька не обладала стратегическим мышлением, а также не имела каких-то грандиозных целей, кроме уже не имеющего возможности сбыться желания вернуться к отцу, но за минувший год она привыкла бороться за свою жизнь и быстро принимать решения, подстраиваясь под ситуацию. Сначала она действительно собиралась сбежать от этого волшебника, ведь прошлые ее встречи с ними заканчивались отнюдь нехорошо для нее, а ожидать добра от незнакомцев вовсе глупо в ее положении. Но когда британец показал свою силу и знания, продемонстрировав ее полное бессилие перед ним, а затем предложил свое покровительство и обучение, Эльза решила временно следовать за ним. Как говорили русские, дают, бери, бьют, беги. Нынешнее положение дел, когда сильный волшебник готов дать ей крышу над головой, еду, знания и защиту, уже на порядок лучше ее жизни в резервации для оборотней. Возможность того, что этот Локхард соврал про то, что не испытывает к ней влечения, и таким диковинным способом пытается сделать из нее ночную грелку под бок, неприятно, но об этом можно позаботиться в будущем, когда у нее будет больше сил. Окружающий мир уже давно показал ей, что для того, чтобы в нем выжить, нужно либо подстроиться под сильных, либо самой стать сильной. Слабые не могут распоряжаться своей судьбой. Да, я закончила. Ну тогда отправляемся в Прагу. Ты ведь еще не была на иной стороне этого удивительного города? Корвин Крецко, почетный член гильдии зельеваров, мастер зелья и грозный волшебник, с которым мало кто желает ссориться, как из-за связей волшебника, так и из-за довольно сволочно тяжелого характера, в данный момент отдыхал. Точнее, получив известие о прибытии в Прагу одного британского писаки, он собирался обсудить с ним некоторые вопросы касательно восточной алхимии, а также возможности ее совмещения с западной, но некоторые обстоятельства непреодолимой силы вынудили его отступить в глубины своего магазина, дабы отдохнуть. Это ни в коем случае не было позорным бегством. Так вы познакомились с Локхартом в Греции? Мария Беновиль поднесла к лицу чашку чая, принесенную помощником мастера Крецко. Да, тогда он мне помог в одном деле, после чего меня больше ничего не держало на родине, и я решила переехать в Прагу, дабы улучшить свое мастерство в зельеварении. Медея Флорес, новая ученица мастера Крецко, что недавно получила звание подмастерья в зельеварении, элегантным движением поправила свои голубого цвета волосы, пока сапфирового цвета радужки глаз с прищуренными веками взирали на собеседницу. Это знакомство случайно не было описано в книге «Каникулы в катакомбах», или я в чем-то ошибаюсь, несравненной красоты собирательница трав, протянувшая руку к своей чашке с чаем, Медея ласково улыбнулась. Это художественное произведение, которому свойственны некоторые расхождения с реальной историей ради более интересного сюжета. Но в поездках с похитителями, судя по просмотренным мной газетам того времени, куда меньше расхождений с реальной историей. Или я в чем-то ошибаюсь, изнеженная барышня, на лице девушки с каштанового цвета волосами не столь хорошо владеющей своей мимикой дернулся уголок рта. В кабинете мастера Корвина, оккупированном двумя волшебницами, возникла странная атмосфера. Ведьма с голубого цвета волосами вздохнула. «Вы здесь для того, чтобы встретиться с Локхартом, который должен сегодня приехать. Он вас предупредил об этом?» Мария смущенно потупилась. Ей не хотелось говорить о том, что она пришла сюда по большей мере из-за желания устроить неприятности одному самоуверенному блондину, по вине которого она стала целью шуток всех своих коллег, которые прочитали книги Локхарта, как и о том, что помощник и одновременно племянник Корвина Крецко был ей подкуплен ради того, чтобы тот доложил ей о прибытии этого британца. Но она не ожидала встретить здесь еще одну жертву творчества Локхарта, что также была сногсшибательно красивой волшебницей с явно окрашенными волосами, которые той шли. Учитывая то, что эта Флорес после знакомства с Локхартом через короткое время смогла перебраться в Прагу, так называемую столицу магического мира с одними из самых высоких цен в мире на жилье в магической части города, и стать ученицей известного мастера зелий, а также друга Локхарта, она явно имела непростые отношения с Гилдероем. А какие непростые отношения могут быть между красивой волшебницей и известным необделенным внешностью волшебником? В голове, решившей устроить страшную месть девушке, закрутились новые мысли. Отчего та улыбнулась и поправила свою позу. «Ну, после того случая мы не раз общались между собой. Поэтому разве это не нормально, что я решила встретить своего друга?» Посмотрев на сидящую напротив миловидную девушку с каштанового цвета волосами, что начала пытаться вести себя более женственно, Медея все более начала склоняться к мысли о том, что эта Беновель имеет чувство к Локхарту. Судя по всей узнанной ей информации о Локхарте, которую она несколько месяцев собирала, британец целых два раза спас жизнь этой девушке, отчего появление у той любовных чувств к своему спасителю неудивительно. Можно сказать, все согласно жанровым стереотипам из приключенческих книжек. Конечно, сомнительно, что сам Локхарт испытывает такие же чувства к этой Беновель, но та явно находится в рейтинге отношений выше той толпы фанаток, что пищат при виде британца. Поэтому почему бы ей не совершить свою маленькую месть за прошлые выходки одного златовласого наглеца, что выставил ее в своей книге какой-то наивной идиоткой из глухомани. Ревнующая влюбленная волшебница точно доставит немало головной боли одному слишком уверенному в себе мужчине. Правда, это напомнило мне о тех днях в Фалойском лесу, когда мы общались с Локхартом вдвоем вечером около костра. Две девушки улыбнулись друг другу с чувством превосходства. Спустя несколько минут разговора раздавшийся шум из коридора привлек их внимание. Вышедший в переднюю часть магазина, где принимают покупателей, Корвин с улыбкой пожал руку золотоволосому волшебнику, одетому в песочного цвета мантию с белыми узорами на рукавах, перебросившись несколькими словами. Переглянувшись, девушки направились к ним, собираясь поприветствовать британского писателя, но следующие слова старого мастера полностью выбили все мысли из их голов. «Гил, я, конечно, знал, что ты великий ходок, но не ожидал, что у тебя уже будет дочь, да и еще такая красивая». С ухмылкой толкнув локтем волшебника, Корвин кивнул в сторону стоящей чуть позади писателя светловолосой девочки, чей хрупкий и милый вид вызывал желание обнять ее или подергать щеки. Последнее и сделал старик, заставив саму девочку сердито нахмуриться, отчего ее миловидность подскочила на новый уровень для присутствующих. Прокашлив, Гилдер и Локхарт поправил Корвина. «Мне сейчас 23 года, а ей недавно исполнилось 11. Нашел чем удивить. Помню я одного парня, что не то что в 12, а в 10 умудрился переспать с бабой, достав у родственников оборотное зелье. КХМ». Раздавшееся позади покашливание Медеи заставило старого волшебника неловко поперхнуться. Обаятельно улыбнувшись, Гилдер и Локхарт обратился к двум волшебницам, что с любопытством поглядывали на маленькую девочку. «Леди Флорес, леди Беновель, рад вновь лицезреть вашу ослепительную красоту. Позвольте представить эту чудесную девочку, что недавно попала под мою опеку, Эльзу Олькотт. Приятно познакомиться». Скосив свои янтарные глаза на блондина, с немного натянутой улыбкой произнесла девочка: «К великому своему сожалению, но мне нужно отлучиться на пару слов с мистером Крецко. Не волнуйтесь, я скоро вернусь и буду в вашем полном распоряжении, а пока окажите мне услугу и присмотрите за Эльзой. Эльза, веди себя прилично». Не успевшие и слова вымолвить волшебницы проводили глазами быстро скрывшихся с их глаз двух мужчин, пока стоящая рядом с ними светловолосая девочка прищурила глаза, осматривая двух красивых девушек. «Я думала, что Локхарт – педофил, но при виде вас готова забрать свои слова обратно. Вы ведь уже трахались с ним?» Протиравший тряпкой от пыли один из флаконов с зельем помощник, что незаметно подслушивал разговор, неловко выронил его, отчего в наступившей тишине отчетливо раздался звон разбитого хрусталя. «Вот же две мымры. Язык, леди. Иначе я попрошу их вновь провести для вас урок этикета». Идущая со мной по лесу одного из естественных пространственных планов Чехии, светловолосая девочка показала мне язык. Эльза Олькотт за минувшие дни с нашего официального знакомства уже определила, где находится мой предел терпения, отчего вовсю пользовалась своей свободой. Я, конечно, не ожидал манер леди от девочки, воспитанной отцом-одиночкой, что большую часть времени проводил на различных низкооплачиваемых подработках или в криминале из-за своей пушистой проблемы, а затем год выживала на самом дне общества. Но то, что она вывела из себя двух взрослых волшебниц, было за пределами моего ожидания. У девочки был явный талант. «Хей, может тогда скажешь, зачем мы пошли в густой лес с этой огромной клеткой? Ты наконец решил показать свою настоящую суть и удовлетворить свои больные фетиши?» пытающаяся скрыть свою нервозность из-за наступающей темноты, девочка посмотрела на уменьшенную магией металлическую клетку в моих руках. «Эта клетка предназначена для меня, а точнее, для моей защиты. Теперь расскажи мне, что тебе известно об оборотнях. Кто они такие? Серьезно, ты ничего не знаешь, как все запущено?» «Аркх, оборотни – это проклятые люди, которые в полнолуние превращаются в жестоких зверей, похожих на волков, желающих всех убить, в то время как весь остальной мир хочет их самих убить. Их также нельзя вылечить от этого, и если слюна оборотня попадет в кровь обычного человека, то тот тоже станет оборотнем». «Доволен?» — посмотрев на нахмурившуюся девочку, взъерошиваю ей волосы, отчего та пытается руками оттолкнуть мою ладонь. «В общем-то, ты рассказала то, что известно большинству волшебников. Неплохо, но не все. Доподлинно никто не знает происхождения оборотней. Они существовали еще с древних времен, и магический мир не раз пытался их полностью истребить, так как в средние века по их вине уничтожались целые деревни. Эти попытки имели довольно сомнительный результат». Светловолосая девочка опустила голову. «Большинство людей считают оборотней порождениями колдовства темных волшебников, что пытались создать себе могущественных слуг. Другие верят в проклятие богов. Некоторые обвиняют в этом нелюди. Хотя в отличие от тех же вейл, что могут обращаться в форму полуптицы, оборотни считаются монстрами пятой категории по большей части из-за своей неконтролируемой жажды убийства, которой нет у обычных зверей. Некоторые из них даже готовы нанести самим себе травмы, дабы заглушить ее. В некотором роде они напоминают мне больных животных, что не понимают, почему им больно. Поэтому довольно прискорбно, что люди действительно не придумали еще способа избавиться полностью от ликантропии, но один английский волшебник, Дамокл Билби, создал средство, что позволяет оборотням сохранять человеческое сознание в волчьей форме. Аконитовое зелье, один из флаконов которого я сегодня взял у Корвина, так как времени и нужных ингредиентов для его приготовления у меня не было. То есть, ты сегодня все равно потеряешь здравый рассудок, так как его нужно пить всю неделю до полнолуния. Но благодаря одному флакону ты будешь сегодня менее агрессивна. Отстой. Вздохнув, Олькот взяла протянутый ей флакон с аконитовым зельем и критически его осмотрела. Спустя пару секунд раздумий флакон был пуст, а лицо девочки скривилось в отвращении. «Вкус просто дерьм отвратительный». Вспомнив про мою угрозу, поправилась юная волшебница под моим взглядом. «Хорошие на вкус лекарства довольно редки и зачастую не очень эффективны. Двойной отстой». Хмыкнув, останавливаюсь на поляне и бросаю в сторону металлическую клетку. С грохотом вернувшая свой первоначальный размер тяжелая конструкция приземлилась на землю, пока я вдыхал лесной воздух, убеждаясь с помощью своего острого обоняния и пары поисковых заклятий, что никого поблизости не было. «Поблизости никого нет, так что твой секрет пока в безопасности. Надевай». Прищурившая глаза при виде черной полоски бархатной ткани, девочка угрюмо посмотрела на меня. «Что это?» «Чокер. Я этот ошейник не надену». «Фактически чокер – это короткое ожерелье, используемое в виде украшения еще во времена до рождения Христа. Если это нужно надеть на шею, то это ошейник. Ожерелье – это ошейник, не запутывай меня. Я эту хрень не надену на шею. А на руки – это кандалы. А на торс – это. Значит, возражений нет». «Хорошо». Не успевшая среагировать, девочка глупо уставилась на поднявшуюся на секунду рубашку и удлинившуюся полоску ткани, что теперь обтягивало ее живот. «Педофил, если ты закончила с необоснованными обвинениями в нетрадиционной ориентации, то эта полоска даст мне возможность быстро найти тебя в лесу. А объяснить сразу трудно, а ты спросила?» Эльза Олькот негодующе прищурилась. «Я спрашивала. Ты спросила, что это, но не спросила, зачем это. Я не всегда буду рядом с тобой, чтобы тебе все подробно объяснять. Поэтому учись задавать правильные вопросы, а не ждать, пока другие сподобятся сами все тебе рассказать. Я тебя сейчас укушу. Давай оставим эти угрозы на следующий раз. Луна скоро появится», — говорю девочке, заходя в свою клетку и плотно закрывая металлическую дверцу. Несколько чар крепления и активации начертанных рун на металлической конструкции, что должны сделать ее более прочной, и оборотень ее не сдвинет или не перевернет. На неожиданный случай я всегда могу аппарировать из клетки и решить все проблемы старым добрым насилием. Забывшая о своей нервозности из-за разговора, девочка задергалась на месте, едва не побежав, куда глаза глядят, затем остановилась и схватилась за свою одежду, посмотрев на меня, уже лежащего на трансфигурированном шезлонге, обвиняющим взглядом. «Отвернись. Твое худое недоразвитое тело не вызывает у меня никакого полового влечения, не говоря уже о том, что трансформация в волчью форму у оборотней выглядит отвратительно. Если ты беспокоишься о целостности одежды, то в этот раз я могу восстановить ее репаро. Отвернись. Мне не хочется, чтобы кто-то наблюдал за мной во время этого». Посмотрев на заупрямившуюся девочку, что скоро вступит в подростковый период развития, встаю и разворачиваю шезлонг. Ночной лес словно притих перед будущим действом, пока из-за туч медленно выходила полная луна. Напоминающий серебро лунный свет придал видимой мне поляне потусторонний вид. Прикрыв глаза, я стал ждать треска костей, что под действием проклятия ломались и меняли свою форму вместе с плотью, а также обязательного последующего волчьего воя, который не раз сопровождал мои кошмары с умирающим старым другом. Не поняла, но раздавшийся зрелый женский голос стал для меня полной неожиданностью. Охренеть, какие они стали огромными. Язык, леди. Обернувшись, я с непониманием уставился на Эльзу. Эльзу, что имела тело лет так 25 с грудью минимум 5 размера и длинной копной шикарных солнечного цвета волос, из-за которых выглядывала пара заостренных ушей, а также в данный момент с интересом сжимающую руками свои 2 верхних достоинства. Прошлая одежда оборотня, зачарованная на подгон своего размера под носителя, плотно облегала пышное тело, собираясь порваться в любой момент, несмотря на всю магию, и оставить свою хозяйку полностью обнаженной. «Ну что, это тело теперь вызывает у тебя половое влечение?» — с ухмылкой произнесла девочка в теле зрелой женщины, уперев одну руку в бок и наклонившись вперед. Вдох, выдох, вдох. Уже более трезвым взглядом, игнорируя в некотором роде знакомое ментальное давление, схожее по эффекту с влечением Вейл, я внимательно осмотрел взволнованную Олькотт. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Я чувствую себя так, словно могу сделать все, что угодно». С чуть покрасневшим лицом Олькотт закружилась по поляне и сделала несколько акробатических трюков, показывая нечеловеческую ловкость. «У тебя возникли какие-нибудь желания? Я чувствую себя немного голодной, и мне хочется тебя проучить». Оказавшаяся рядом с моей клеткой Олькотт провалилась в тень, а затем оказалась внутри, а также укусить, как обещала. С увеличившимися в размере верхними клыками Эльза потянулась ко мне. Спустя 5 минут плотно завернутая в кокон из зачарованных веревок с накинутыми поверх печатями сдерживания тела извивалась на земле, пока я с подступающей головной болью пытался проанализировать произошедшее и понять, почему вместо формы волка одна девочка превратилась в подобие высшего вампира, который ощущался не высшей нежитью, а полностью живым существом. Это не имело смысла, но это было. Курва в Граали, мать его, Драгов, а также все курвовы боги этого мира. Ощущение того, что моя жизнь, как опекуна маленького оборотня, претерпела значительные перемены, еще толком не начавшись, не принесло мне ни капли радости. Часть 75. Ведьма и хищный фикус. Ведьма и хищный фикус. Я думала, ты совсем меня бросил после всего, что между нами было. Хотя мне следовало этого ожидать от столь известного ловеласа. Говоришь так, словно я с тобой переспал. Ножом отрезав кусок запеченного мяса на тарелке и вилкой отправив его в рот, с сарказмом отвечаю ведьме с длинными синего цвета волосами, что скрывали ее слегка заостренные уши, указывающие на ее родственную связь с лесным народом. Минувшая ночь с полнолунием была полной сюрпризов. Мягко говоря, как мастер ритуалов я знаю о различных последствиях, что могут последовать из-за прерывания ритуалов, связанных с жертвоприношениями и опасными артефактами. Подавляющее большинство из этих последствий представляют собой в лучшем случае физической травмой, которую трудно лечить обычной целительской магией, а в худшем немедленная смерть с непредсказуемым будущим для души незадачливого волшебника. Поэтому, зная об участии Эльзы Олькотт в ритуале, проводимом вампирами, который был прерван из-за меня, я первую неделю пробыл с девочкой в местах, удаленных от других населенных пунктов, магией определяя возможные последствия прерванного видоизмененного ритуала единой крови, первоначальный вариант которого позволял магической аристократии принимать в свой род маглорожденных волшебников, которым еще не исполнилось 11 лет, меняя их родословную, а уже затем волшебники и химерологи, часто использующие кровь в своих магических практиках, изменили ритуал для того, чтобы изменить кровь своих жертв под один стандарт, а затем сгустить ее, получая кровь с более сконцентрированной праной и магической силой. Вампиры поняли прикол и творчески уже поменяли все под себя с использованием божественного артефакта, добавив кучу переменных, которые я без большей информации не смогу разобрать и правильно проанализировать. И с учетом того, что Олькотт является оборотнем, мои попытки найти отличия между до и после имели низкие шансы успеха, ведь ликантропия дает своим носителям сопротивление магии даже в человеческой форме. Мизерное сопротивление, но достаточное для некорректной работы тонких плетений и целительских чар. В большей степени по этой причине я не дал пропить Олькотт полный курс аконитового зелья, а затем отвел ее в лес прошлой ночью. Мне нужно было проверить волчью форму девочки, а одна порция аконитового зелья была для оборотней, как для кошек валерьянка. Все же во время трансформации в волчью форму человеческий разум подавляется звериной матрицей сознания, на которую также влияет изменившийся гормональный состав организма в волчьей форме, но Дамокл Билби нашел изящное решение проблемы буйства оборотней в своей второй форме. Он решил напоить их особым алкоголем до потери сознания, буквально. По сути, всю неделю оборотень должен заливать в себя спирт, а во время полнолуния изменившееся тело ловит кайф, отчего хрупкая матрица сознания зверя уходит в нокаут, а человеческий разум берет под контроль вялое волчье тело. Конечно, наутро оборотень прочувствует знатное похмелье, при этом не получив удовольствия от выпивки, которая хороша только для волчьей матрицы сознания, но ничего идеального в мире нет. Если бы из-за ритуала волчья форма Эльзы ослабла, то большое количество аконитового зелья могло бы нанести вред, а на другие случаи я подготовил зачарованные цепи и печати подавления. Клетка тоже могла бы сдержать даже испорченного оборотня после катаклизма или гримма, так как мне трудно было предсказать, как энергия более высокого порядка, которую называют божественной, повлияет на проклятие ликантропии. Все же волшебники знают довольно мало о сущностях, называемых богами, так как вся информация о них стирается из истории Орденом Зари, а церковь цепко хранит свои тайны, как организация, официально взаимодействующая с божественными вещами, что широко начало высмеиваться средствами массовой информации в магическом мире после заключения статута о секретности. Благодаря обширным библиотекам различных родов аристократии я обладал большей информацией касательно божественного, а минувшее превращение маленькой худой девочки в высшую вампирессу с телом взрослой красивой девушки дало мне больше пищи для размышлений. Если же привести поверхностные выводы касательно произошедшего, то ритуал единой крови прошел, как в оригинальной версии его создателей, и сама Эльза Олькотт стала родственницей высшей вампирессы. Все же обращение в вампира по идее действительно излечит ликантропию, подобно ампутации пораженной конечности. Так сказать, мертвые не болеют. Хотя даже в этом случае волшебница должна была стать нежитью и лишиться магического дара, но, видимо, вмешательство божественной силы, которая была вложена в самом начале в ритуал, каким-то образом объединило проклятие ликантропии и родословную вампиров, породив нечто новое. Чудо или кошмар, исходя из того, чем все обернется в будущем. Всю ночь мне пришлось уделять внимание моей новой головной боли, проводя осмотр связанной блондинки с пышными формами, что пыталась меня укусить, попутно давя ментальной волной влечения, характерной для Вейл. Как результат, забросив спящие тельце, вернувшейся в норму Олькотт в комнату для гостей у Крецка, я усталый и раздраженный в 10 часов утра вовсю предавался греху чревоугодия на кухне, попутно встретив одну знакомую, что имело явно нехорошие намерения в мою сторону. О, это было незабываемо. В наполненном тьмой подземелье мы прижимались друг к другу в поисках тепла, которое не могло дать нам ни пылающее пламя костра, ни согревающие чары. Осознав, откуда дует ветер, и посмотрев на мягкую улыбку Медеи, увеличиваю скорость уничтожения своего завтрака, не желая, чтобы он бесславно пропал во время возможной скорой конфронтации с разгневанной волшебницей. Предварительную проверку на яды и прочие сюрпризы тот прошел. Каникулы в катакомбах, 73 страница. На всякий случай напоминаю, что данное произведение является художественным, а приключенческий сюжет с романтической линией привлекает больше читателей. Значит, ты пишешь о наших отношениях в своей книге, но при этом не берешь ответственности за них. Как это жестоко и хладнокровно. Но я прощу тебя, если ты выплатишь мою долю за использование моей личности в своей книге. Твое имя и фамилия никак не упоминаются в произведении. Так что ты имеешь весьма слабое отношение к этому персонажу книги. Неземной красоты девушка хрупкого телосложения с длинными синего цвета волосами, что скрывала свое лицо за капюшоном своей пурпурной мантии. Рад тому, что ты запомнила столь много из моих книг, но не понимаю, о чем ты. Ты описал мою внешность. Рад за твою поднявшуюся самооценку, но огорчен твоим снизившимся объективным восприятием реальности. Волшебниц, любящих красить свои волосы и носить наряды такого типа, полно в магическом мире. Из каждой из них ты спишь в старом заброшенном подземелье посреди дикого леса. У меня весьма насыщенная жизнь. И как тебя еще не придушила одна из них, а также богатый жизненный опыт и прекрасный навык бега, который ты, наверняка, оценила, находясь на моем плече тогда. Воспоминание о тепле твоего тела до сих пор греет мое сердце. Находившийся на подоконнике горшок треснул, а пребывавшее в нем растение резко преобразовалось в иную более хищную форму с острыми на вид листьями и угрожающе вытянулось в мою сторону. Успев доесть гарнир с мясом, отодвигаю в сторону свой стул и делаю жест пальцами невидимому домовому эльфу, что тут же принес мне кружку чая. Пока замершие в десятки сантиметров от меня на пару секунд растение втянулось назад, успевшая покраснеть и затем побледнеть волшебница, явно вспомнившая про наш забег от потусторонней твари в заброшенном тайном жилище Герпия Злостного, начала сверлить меня недовольным взором, обещая будущие неприятности. Но этот раунд словесной пикировки был за мной. Мы больше не будем упоминать об этом. Упоминать? Нет, но помнить всегда. Локхард, удовлетворив свое садистское желание после утомительной ночи, а также слегка удивившись тому, насколько ментальная поведенческая маска Локхарда стала привычна мне, раз даже перед видевшей мое истинное я волшебницей продолжаю ее придерживаться по привычке, вдыхаю аромат чая, убеждаясь в отсутствии примесей или ядов, давая неприметному на вид зачарованному на поиск ядов браслету на руке время проверить напиток. Как я вижу, ты практически полностью оправилась после извлечения того проклятия гниения духа и твое наследие от матери окончательно пробудилось, раз даже неоформленный всплеск магии теперь влияет на окружающие растения. Сражаться с тобой в лесу сейчас действительно глупая затея для большинства волшебников. Полудриада отработанным взмахом магического проводника восстановила невербальным репаро горшок, а затем вздохнула. И это все, что ты хочешь мне сказать? Признания в любви не жди. Ах, как мне не жаль. Впрочем, может, уже отложишь свои шутки и будешь говорить серьезно? Я знаю, что мое нынешнее положение целиком твоя заслуга, хоть мне и хочется тебя придушить из-за последней книги, но это не отменяет моего долга перед тобой. Что тебе нужно от меня? Посмотрев на сложенные руки волшебницы, делаю глоток из кружки. Разве мы об этом не говорили? Не попадайся в руки членов культа кольца и становись сильнее, как в плане магических сил, так в плане влияния среди магического мира. Мне нужны верные и могущественные союзники, что окажут мне помощь в час нужды. Но тебе не следует доводить себя до изнеможения и ожидать, что я на следующей неделе заставлю тебя штурмовать убежище культа или потребую от тебя служения. Можешь считать, что я тебе поверила в этот раз. Мне вот только интересно, ты хоть кому-то в жизни доверяешь, если проверяешь даже поданный чай в доме своего друга? Я даже не представляю, кем вырастет этот ребенок, которого ты привел, под твоей опекой. Папа, спаси меня. Полный агонии детский голос раздается в ушах, дрогнув рукой, чуть не разлив чай, я с досадой отмечаю, что мне нужно взять больший перерыв и нормально отдохнуть, раз обычные слова сейчас могут так на меня повлиять. Извини. Сидевшая за столом девушка опустила плечи и рассеянно посмотрела на измененное магией дриад растение, что раньше было обычным и относилось к роду фикусов, а теперь оживленно покачивалось в горшке на подоконнике. Последние слова были лишними. Мне до сих пор трудно поверить в то, что мне не нужно постоянно прятать свое лицо и ожидать нападения членов культа, чувствуя, как с каждым днем моя магия становится все слабее и слабее из-за проклятия. Сейчас я ученица уважаемого во всей Европе мастера зелий, официально являюсь подмастерьем зельеварения, мое тело больше не страдает от проклятия, и у меня уже появились связи с некоторыми знатными волшебниками, отчего найти прибыльную работу не составит труда. И я боюсь, что все это исчезнет, как сон. Мне неизвестно, что ты пережил, чтобы стать таким могущественным волшебником, а также мне неизвестны твои настоящие цели, из-за которых ты готов сунуть голову в пасть даже Василиску. Ты дал мне возможность насладиться моей нынешней жизнью, но ты же можешь все это отобрать, если тебе это будет нужно. Возможно, некоторые люди восхищаются этими героями из рассказов, что ради своих целей готовы лишиться своей жизни, но меня такие герои откровенно пугают. Если они ради своих целей так жестоки даже к себе, то какое значение для них имеют жизни посторонних людей? С кислой улыбкой волшебница поднялась со стула и направилась в мою сторону, к выходу с кухни. Ну, я довольно много разного сказала. Хаэм, Медея остановилась на месте, когда моя ладонь обхватила ее запястье. Я не могу обещать, что твоя будущая жизнь будет мирной и беззаботной, но ты уже стала личной ученицей Крецка, одного из немногих мне близких людей, и он тебя принял, а значит, он очень расстроится, если с тобой что-то случится. Возможно, для тебя, знающий ценность жизни и с рождения борющийся за нее, это дико, но я ценю близких мне людей больше собственной жизни, и ради их счастья готов пойти на многое. Твоя печаль или тем более смерть не принесут счастья кому-либо из них. Девушка с синими кажущимися мягкими даже на вид длинными волосами с неопределенным выражением лица смотрела на меня своими напоминающими сапфиры радужками глаз. Не используя легилименцию, я смотрел прямо в эти глаза. Порой прямая искренность действует лучше денег и интриг, а для подозрительной ведьмы, ищущей везде подвох, если я хочу видеть ее своим надежным союзником в будущем, в данном случае мне нужно быть искренним. Особенно, когда она полностью стала личной ученицей Крецка, для которого отношения учителя и ученика имеют важное значение. Все же сам старый волшебник рано в детстве лишился родителей и оказался фактически на улице, пока его не нашел его учитель, что усыновил его и дал свою фамилию. Для Корвина Крецка ученики – это часть семьи. Поэтому фактически предательство одного из его первых учеников, который соблазнился красивыми речами Гриндевальда, стало для него непоправимым ударом, а за предложение принять кого-то в ученики по блату он некоторых волшебников проклинал на месте. Двухминутная речь о моих личностных качествах, интеллекте и ориентации, которую тот мне выдал после моего предложения принять Медею в ученицы, была вовсе пустяком, так что ничто из сказанного мной сейчас не было ложью. Черт, вошедший на кухню зевающий старик замер, смотря на нас двоих. Сонные глаза Корвина прояснились и задержались на моей руке, сжимающей ладонь волшебницы, а затем на лице мастера зельеварения появилась понимающая улыбка. «Мне нужно готовить подарки для свадьбы или пока спешить не надо?» «А?» Медея непонимающе моргнула. «Да, понимаю, это дело молодых, и старики тут только помешают. Не буду вам мешать, главное, предохраняйтесь до свадьбы». Украдкой показав мне большой палец, старый жук быстро ушел, пока безмолвно открывшая рот девушка смотрела на него. «Стоп, это не то, что вы подумали, мы не пара». Мгновенно убравшая руку из моей ладони, а также лишившаяся элегантного поведения леди, волшебница густо покраснела и, бросив на меня предостерегающий взгляд, торопливым шагом едва не убежала с кухни. Проводив взглядом волшебницу, я затем посмотрел на пустую чашку в другой руке и на пустое место на кухне, где под магией невидимости стоял домовой эльф. «Рокки, налей еще чая». Часть 76. Радость и страх. Радость и страх, ох, что вообще было ночью? Эльза Олькот с гудящей головой механически ела подданную кашу, пытаясь вспомнить прошедшую ночь. Для девочки обычно следующий день после полнолуния начинался рано утром с небольшой усталостью и размытыми воспоминаниями в голове, большинство из которых были для нее лишь совокупностью красок, что напоминали те пару авангардных картин, которые она видела у одного уличного художника в Берлине. Но этот случай кардинально отличался от прошлых, как тем, что она проснулась аж в обед, так и болью в голове с отвратительным ощущением во рту, словно она съела что-то из мусорки. Даже не знаю, смеяться мне или плакать при виде страдающей от похмелья 11-летней девочки. Чуть насмешливый голос сидевшего напротив блондина, что теперь был ее опекуном, отдался в голове девочки еще большей болью, отчего сама волшебница злобно на того посмотрела, пока не раскрыла глаза из-за слегка прояснившихся воспоминаний в голове. «Ты связал меня цепью. Ты оказалась слишком настойчива в своем желании добраться до моего тела, отчего мне пришлось принять меры. Да кому нужно твое тело, придурок?» Покраснев лицом, Олькот возмущенно указала пальцем на волшебника, что в этот момент пил чай. «Мне показать свои воспоминания тебе, а ты это можешь?» «Стоп, нет, не надо. Или надо, что это вообще было?» Наконец, осознав все свои воспоминания, Эльза полностью забыла про свой то ли поздний завтрак, то ли уже обед и округлившимися глазами от шока на Локхарта. Она помнила, что вместо того, чтобы вновь покрыться жестким мехом и отрастить когти, ее тело просто стало больше, прибавив в различных местах, а тело переполняло сила, с которой она, казалось, могла с легкостью побить себя прошлую в форме оборотня, не говоря уже об этой странной способности, позволяющей погрузиться в тень. Ее разум не заменялся сознанием зверя, но в то же время Олькот не совсем понимала некоторых своих желаний и позывов в эту ночь. Особенно эту странную жажду выпить сладковатую алую кровь, что текла под чуть загоревшей кожей золотоволосого волшебника. Этот манящий, отдающий металлом запах. Спустя секунду Олькот осознала, что непроизвольно дергает носом и поворачивает голову вслед за пробиркой с алой жидкостью, которую держал в руке Локхарт, чье сосредоточенное лицо внезапно оказалось вблизи. Юная волшебница испуганно отшатнулась и обвиняюще указала пальцем на мужчину. «Ты, ты что делаешь? Если что, то я буду кричать». Шутки про то, что я педофил, были действенны только в первый раз. «А сейчас я проводил кое-какое практическое испытание, дабы проверить твою реакцию в обычном состоянии на присутствие человеческой крови. Позже нужно это проверить с кровью обычных зверей и волшебных тварей. Кстати, поздравляю, ты теперь вампир». С видом, словно рассказал про дождь в прошлый четверг, Гилдерой закупорил пробкой пробирку и убрал ее в один из внутренних карманов своей пурпурной мантии с серебряными узорами по краям. Посмотрев на новую мантию волшебника и подумав о том, сколько еще вещей он держит в своих мантиях или других предметах гардероба, которые тот меняет чуть ли не каждый день, словно боясь носить одно и то же хоть на день дольше, Эльза наконец обратила внимание на последнее сказанное слово. «В смысле я, вампир, я оборотень?» Воровато оглядевшись по сторонам, боясь, что ее услышат другие, Эльза наклонилась вперед и громко прошептала. «Одно другому не мешает. Ты оборотень, но теперь в полнолуние оборачиваешься в вампира, и также имеешь некоторые особенности вампира в обычной форме, которые у тебя явно полностью проявились после вчерашней ночи. Но как? Меня покусала та корга, и могу ли я превращаться в летучих мышей? Неудавшийся ритуал. Нет, без понятия. Стоп, я избавилась от ликантропии, зато стала неправильным вампиром. Это даже хуже в некотором роде, хоть и имеет свои плюсы. Я избавилась от ликантропии. Поменьше энтузиазма. Дождись следующего полнолуния, дабы убедиться. Я избавилась от ликантропии. Я избавилась от ликантропии. Подскочив со стула от волнения, Олькот, не могущая под наплывом эмоций сидеть на месте, забегала по кухне с криком, едва не сбив несущего чайник со свежезаваренным чаем Локхарту домового эльфа, пока посуда и многочисленные предметы в помещении начали плавно подниматься в воздух, включая даже мутировавший утром фикус, что всеми своими стеблями испуганно вцепился в ручку, дабы не улететь в сторону. Магический выброс под напором эмоций. Ну хоть ничего не взорвала. Закатив глаза, золотоволосый волшебник взмахнул рукой, бесполочковой магией возвращая все по местам, вслед за чем поднялся и схватил за шиворот пробегавшую рядом девочку. Усаженная назад на стул юная обладательница магического дара слегка надулась, но под взглядом Локхарта продолжила есть свою кашу. «Твоя ситуация должна оставаться известной только нам двоим, иначе ты станешь мишенью для многих разумных и организаций, начиная от Министерства магии заканчивая». Слушая предупреждение британца, Эльза Олькот просто кивала, но внутри чуть не пищала от радости из-за избавления от ликантропии. Несмотря на предупреждение Локхарта и превращение в вампира, о которых знала только из сказок и личной встречи с одной злобной вампиршей, которая не особо много дала информации, светловолосая девочка чувствовала внутри себя уверенность, что больше она не превратится в огромное мохнатое чудовище, отдаленно похожее на волка, пытающееся убить всех встречных. Это было иррациональное чувство, но привыкшее доверять своим чувствам и интуиции, а также ощутившее все изменения во время полнолуния, девочка чувствовала небывалый душевный подъем, из-за которого легкая головная боль была полностью проигнорирована. Она помнила, как бросилась на Локхарта, дабы его проучить, помнила волнующую уверенность и убежденность в своем превосходстве, что появились внутри ее разума, а также голод при виде пульсирующей артерии на шее волшебника. Но в то же время эти чувства и действия были ее собственными, а не зверя, что брал под контроль ее тело. Она знала, что в том состоянии не собиралась убивать волшебника, который решил ей помочь в отличие от всех других волшебников, а лишь немного проучить, дабы отомстить за все его издевательства, что уже было на порядок лучше обычных оборотней. Ведь она, уже смирившаяся с тем, что судьба оборотней – это судьба пария и бешеных собак в глазах обитателей магического мира, больше боялась не превращения в монстра, а того, что этот монстр затем убьет дорогих ей людей и невинных. Воспоминания о крови на руках после пробуждения в одном из заброшенных зданий Берлина до сих пор вызывали внутреннюю дрожь. Она до сих пор не знала, чья это была кровь. Того уличного художника, тех бездомных детей, что так же, как она, выживали на улице. Какого-нибудь случайного прохожего, поздно возвращавшегося домой. Глубокий страх повредить другим в полнолуние сдавливал ее грудь, вселял неуверенность в себе, приводил к отчужденности от других. Легче пережить смерть незнакомца, чем осознать, что друг, с которым она вчера смеялась, в последние полнолуние был разорван ее собственными руками на части. Поэтому она сейчас готова была плакать от счастья и облегчения, когда у нее появилась уверенность в избавлении от своей судьбы безумного чудовища, а возможно даже в избавлении от своей судьбы пари. Учитывая же, что это изменение произошло после сорванного Локхартом ритуала, на котором она должна была умереть, то сидящий напротив нее волшебник не только спас ей жизнь, но и полностью изменил ее судьбу, позволил ей увидеть луч света в полном тьмы и отчаянии мире, что ее окружал. Чувствуя влагу на лице, Эльза Олькотт доела свою порцию еды и уставилась наполненными волнением глазами на сидящего волшебника. Гилдер и Локхарт подал ей носовой платок. «Вытри сопли. Твое нынешнее лицо раздражает мое чувство прекрасного, придурок». С покрасневшим лицом светловолосая девочка выхватила платок, начав вытирать лицо, тем не менее чувствуя в груди тепло от такого почти забытого проявления заботы. «Не думай, что это мороженое заставит меня простить тебя». Чувствуя себя немного смущенной, Мария Беновиль все же продолжила есть клубничное мороженое, пытаясь понять, как этот британец узнал о том, что это ее любимое лакомство, от которого она не откажется даже зимой, не говоря уже о начале ноября. Идущий рядом золотоволосый волшебник, с которым она назначила встречу около Летней площади, улыбнулся. «Я и не надеялся на ваше прощение, а лишь хотел выразить свою благодарность за присутствие такой красавицы в жизни моей. Если это так, то почему я в твоей книге описана так, ты сам знаешь как?»